Торфяной брикет, он и для деревенского дома гораздо лучше. Кстати, все дома в деревнях строились с центральным отоплением, то есть для всего дома центральным. В комнатах ставились чугунные батареи, а вода для них нагревалась в отдельных отопительных котлах и качалась электрическими насосами, поэтому от промежуточных городков, где работали местные электростанции, во все деревни тянулись линии электропередач. Все это выстроил начальник строительства дороги из Тюмени в Омск Авдей Торопов. Имя парень получил, когда отец попросил Вову выбрать его своему первенцу, а тот просто сунул ему список русских мужских имен, а у хроноаборигенов, как у балтов, так и славян почему-то имен, начинающихся на «а» вообще не было, и отец решил, что такое имя даст отпрыску частицу божественной силы. И, в отличие от отца, парень отучился в школе по полной программе, затем в институте Жанны Пряхиной, и наконец получил очень важную должность начальника строительства, и закончил постройку дороги, вместе с городами и деревнями, всего лишь за 4 года, но вот ставить мост через Иртыш не стал, решил, что такой проект ему не по силам, так что он занялся пока работой посильной, то есть приступил к подготовке строительства дороги уже от Омска к Новосибирску, что было сопряжено с новыми, и заранее непредсказуемыми трудностями. Так как дорога до Омска пока была одноколейной, старая рабочая узкоколейка активно использовалась для местных перевозок, и перенести рельсы на новую технологическую трассу не получалось. А для постройки новой рельсы-то доставить проблем особых не составляло, но шпалы приходилось таскать по реке аж от слияния Иртыша с Одью, где, собственно, и начинались настоящие леса. Но это были вопросы производственные, решить которые было можно привлечением и доставкой на место дополнительных трудовых ресурсов, потому что местных ресурсов, хотя они и имелись, было явно недостаточно. Вдоль всей дороги от Тюмени до Омска было встречено с пяток крошечных деревенек, в которых люди жили хотя и не в каменном веке, железо сами делали, но совершенно первобытно. Леру больше всего именно туземцы удивили. В принципе, она ожидала встретить там каких-нибудь предков хантов, но все тамошние жители оказались вполне себе европейского вида шатенами, причем достаточно светлыми. Не блондины, конечно, но все же. И к тому же это местное население было исключительно оседлым. Никаких юрт и стад оленей, а вполне себе стационарные, и довольно неплохо укрепленные, ну, по местным понятиям неплохо, поселки. Правда, с сельским хозяйством народ знаком не был, жили в основном охотой и в большей степени рыбалкой, а единственным домашним зверем у них была собака. Причем очень непростая собака. Покопавшись в энциклопедии, Лера пришла к выводу, что эти собаки, если и не являлись настоящими самоедами, то были их ближайшими предками. А копать в нужную сторону Леру подвигнуло то, что собака у прииртышских жителей для охоты вообще не привлекалась. Они использовали скотинку исключительно в качестве тягла. Котя, пообщавшись на эту тему с Лерой, сделала простой вывод. Главное, что у получилось с ними мирно сосуществовать, а какого цвета у них волосы, неважно. Да я не про волосы. Наши языковеды даже примерно не могут понять, на каком языке они разговаривают. То есть язык-то выучили, а происхождение его. Впрочем, и это неважно. Суровая жизнь заставляет их соображать очень быстро, так что они в ближайших к дороге поселках и поросят разводить начали, и огороды сажать. Только ты маме Кате не говори, что местным Капица деревянные избы построил. Капица Кадров, после того, как он себя очень хорошо показал в роли помощника начальника Рудногорской железной дороги, стал уже начальником дороги от Тюмени до Омска. И это он категорически воспротивился разборке рабочей узкоколейки до тех пор, пока основная дорога не станет двухпутной. Ведь пускать на сильно перегруженную основную дорогу какие-нибудь местные пассажирские поезда было просто невыгодно. И даже не столько с точки зрения цены таких поездок, сколько с точки зрения пропускной способности дороги, а крошечные, в пару вагонов, пассажирские поезда на узкоколейке полностью обеспечивали местное сообщение. В ведомстве Капицы теперь находился и довольно большой завод по изготовлению бетонных шпал в Тюмени. На самом деле не только шпал, там же делались и бетонные столбы для электропроводки, тянувшиеся вдоль железной дороги от городков к деревням, и другие изделия, но основной продукцией были именно шпалы. А для шпал нужна арматура, и в Тюмени появился довольно большой механический завод, где такую арматуру и делали. Не катанку, ее-то как раз готовую возили с новенького завода в Нижнем Тагиле, а различный крепеж, который на этом же заводе сваривался с остальными прутьями и превращался в каркас бетонной шпалы. Поначалу возникла была идея на этом же заводе изготавливать и детали для железнодорожных мостов, но Капица мудро решил, что в Омске такой завод будет более уместным. Причем Катя вообще хотела эти детали непосредственно из Липецка возить, но с появлением завода в Нижнем Тагиле оказалось, что уж лучше использовать местные ресурсы, хотя их было и довольно мало. Сталь на заводе, где пока работала единственная домна и один мартен, получалась естественно легированной, очень прочной и более подходящей для тех же мостов, и для рельсов тоже, но с рельсами было решено подождать до тех пор, пока там не заработают хотя бы третья-четвертая домны. Но с заводом мостовых конструкций подождать возможности не было, так что Капице пришлось и за это дело взяться. Не лично, конечно, на постройку завода Катя отправила сразу трех инженеров-строителей, но вот обеспечивать эту стройку теми же железобетонными изделиями пришлось Капице. И он бы эту работу безусловно завалил бы, но не завалил. Потому что главной проблемой для всех было то, что железная дорога была сильно перегружена. Ведь по ней в Омск шли и все стройматериалы, и продукты, и рельсы, необходимые для дороги на Новосибирск, и еще куча прочих грузов. Так что дополнительно впихнуть в этот грузопоток сотни тонн бетона не сумел бы даже самый опытный железнодорожный диспетчер. Но Капица предпочел бетон из Тюмени в Омск отправлять вообще не в вагонах. Давным-давно, когда Тюмень еще строилась, то есть 4 года назад, одним из первых заводов в городе стал судостроительный. То есть тогда он был еще судосборочный, и на нем собирались епифанские баржи для доставки по туре хотя бы того же дерева с низовой реки. Но тогда никто никуда не спешил. Так что баржи тоже плавали очень неспешно, чтобы даже в случае посадки на мель можно было сняться с нее своими силами. И даже когда Авдей решил переправить несколько барж в Омск, чтобы свои грузы на другой берег Иртыша переправлять, никто не спешил. А вот Капица решил все же поспешить, и договорился с местными, прекрасно в реках разбирающихся, что они будут на речных маршрутах бакины расставлять, за глубинами следить. И, чтобы их к такой работе стимулировать, расставил по берегам деревянные избушки, в которых речники теперь летом и жили. Те попробовали новую жизнь, хорошо ее распробовали, а потом к Капице же с претензией завалились. А почему это мы только летом хорошо живем? Мы и зимой также хотим. Однако от предложенных им каменных изб они категорически отказались, а Капица настаивать не стал. Все же деревянная изба с простой печкой обходилась почти втрое дешевле кирпичного дома, да и ставилось гораздо быстрее, и все на дороге знали, что в деревнях ставятся деревянные дома, но очень старались, чтобы весть об этом не достигла ушей Екатерины Алексеевны. В конце августа Катя зашла к отцу, то есть на самом деле она зашла поговорить с мачехой, и вопрос у нее оказался довольно важный. «Мама Катя, я вот как раз посмотрела отчеты геодезистов по Новосибирску, и кое-что меня очень удивило. Бери тарелку, наливай, садись и рассказывай. Я тут глянула в наши карты, так вот, по данным наших землероев Новосибирскую ГЭС нужно ставить не там, где она была, а километров на 20 ниже по реке. Ты же в грунтах под строительство понимаешь, так скажи, это за пару тысяч лет там все так поменяться успело или наши советские предки выяснили что-то такое, что нам пока недоступно? А в чем проблема-то? Вот там, где наши нарыли, грунты скальные, плотину ставить просто и удобно. А где ее тогда строили, грунты довольно сложные, да и сама плотина получается на четверть больше, если не на треть, еще на 3 метра ниже возможного, а в результате и ГЭС была процентов на 20 послабее оптимального. И я вот понять хочу, что наши уже пропустили такого, из-за чего в СССР на эту ГЭС потратили заметно больше сил и средств, чем могли бы. Ну я тебе одно могу сказать, даже за пару тысяч лет алювий в скалу точно превратиться не может. А почему тогда выбрали более дорогой и сложный вариант? Книжки читать надо повнимательнее, вмешался в разговор Вова, закончив тщательно облизывать ложку. Когда эту ГЭС решили строить, то уже Новосибирск много лет как выстроенный стоял, а затапливать полгорода показалось еще дороже. Я тоже пролистал этот отчет, а потом просто глянул энциклопедию, и там все подробно про это написано. Ну не то чтобы подробно, однако исчерпывающе. И что же мне теперь делать? Вывод первый. Не все, что делали в СССР, было с нашей точки зрения оптимальным. Вывод второй. Плотину строить там, где геодезисты и гидрологи предлагают. Кстати, и мост на том же месте, ведь он как раз на километр ниже плотины будет. А вывод третий тебе может и не понравиться. На прежнем месте Новосибирск строить не нужно. Во-первых, ГЭС в центре города будет шуметь не по-детски, а во-вторых, случись что, и его смоет нафиг. Так что город лучше строить чуть выше по реке, на холмах, километров 10, думаю, хватит. А во-вторых, нам нужно будет на опыт предков опираться с осторожностью, многократно перепроверяя возможные преимущества и недостатки прежних проектов. Пап, ты меня что ли за дурочку держишь? За умную я тебя держу. И ум свой ты только что подтвердила. Столкнулась с проблемой и сразу же решила ее спихнуть на тех, кто ее решить сможет, рассмеялся Володя. А мне вот интересно, как это геодезисты так быстро до Новосиба добрались? Спросила Катя старшая. Очень просто, Авдей своих железнодорожных геодезистов туда по реке послал, сразу из Тюмени. Он и рабочих, которые грунтовую дорогу оттуда строить начали, тоже по реке завез. Это же получается, что все через Ханты-Мансийск из Омска в Новосиб добирались. Да, зато за лето грунтовку уже между городами сделали. Хреновую, правда, но при хорошей погоде грузовик из города в город за двое суток доезжает. Авдей уже и узкоколейку класть начал, так что следующей весной и основную железку строить начнет. Правда, он говорит, что за год ее выстроит, но тут он сильно ошибается. И почему же, насколько я помню, ты туда почти 15 тысяч человек на стройки направила, удивился Володя. Ты меня обижаешь, усмехнулась дочь, 15 тысяч только выпускников школ. Еще около 6 тысяч Авдей и Капицей сами навербовали среди славян и готов. В Риме рабов мы выкупили около 4 тысяч, в основном в Германии и Британии. И Коля туда отправил 2 полных батальона железнодорожных войск. Каких войск? Железнодорожных. Ну, он специальные части организовал, которые должны железные дороги в подозрительных местах охранять, ну и чинить их быстренько при необходимости, но все это не важно. Люди могут что-то построить только если им есть строить чем и из чего. У нас что, с рельсами проблема возникла? С рельсами пока все хорошо, даже учитывая то, что Капица под себя тоже рельсов гребет немало. Он же хочет дорогу до Омска двухпутной все же сделать. И вообще с металлом там нормально, но есть проблема со шпалами. Завод в Тюмени пока что может выпускать по 500 шпал в сутки, и это приходится делить на обе дороги. Конечно, можно было бы и деревянных шпал настрогать. Ну и в чем проблема? Самое смешное заключается в том, что чтобы выстроить дорогу от Омска до Новосибирска, сначала нужно построить приличный кусок дороги в сторону уже Красноярска. На самом деле не очень больший, просто на левом берегу Оби ничего нужного нет, а на правом и гранит для щебня, и уголь, и лес поприличнее, и вообще много чего, а, сам понимаешь, без балласта дорогу не выстроить. А по-хорошему, нужно еще и мост через Обь построить до того, как саму дорогу класть начнут. Кстати, и здесь ты не прав, что опыт предков нужно сильно перепроверять. Месторождение всякого полезного они очень точно обозначили. Так что пока мы там будем быстренько речной транспорт развивать. Ребята на судостроительном в Тюмени свою самоходку спроектировали, под Иртыш Собью, так и назвали серию Иртыш, на 1500 тонн. И, пап, поговори с Сашей, судостроителям нужно дополнительно моторов 600-сильных, а у него проблемы с топливной аппаратурой для мощных дизелей. Ну вот это уж вопрос точно не ко мне. К тебе, я уже заявку в план поставила, а на экспериментальные документы в понедельник придут. Срочно нужен новенький завод, который эту самую топливную аппаратуру и будет выпускать. Пап, ты обрати особое внимание. Срочно, это значит, что уже где-то в марте завод должен заработать. Малой, я тебя в детстве порол, где завод-то размещать? Ну давай быстренько обсудим. У Саши судовые моторы в Коломне делаются, поэтому можно завод и где-то в Подмосковье разместить. Но топливная аппаратура, как я понимаю, это форсунки всякие, насосики крошечные, при нужде все это и на самолете можно довести без проблем, так как аэродром в Коломне имеется. Как ты смотришь на обустройство этого завода в Омске? Когда Света Косорукова вошла в дом, в котором ей предстояло прожить по крайней мере несколько следующих лет, она сильно удивилась. То есть она удивилась еще когда только подошла к этому дому, а сейчас ее удивление вообще перехлестнуло через край. Ну да, увидеть в каком-то мелком городишке, только что выстроенном в дремучих дебрях. То есть дебри как раз еще не было, городок строился практически в голой степи. Впрочем, от этого он менее дремучим не становился, ведь до ближайшего относительно приличного города, тоже, кстати, еще толком не выстроенного, было полчаса пути. На самолете, благо, небольшой аэродром уже был выстроен. Но если здание аэропорта Света восприняла спокойно, ну, мало ли, наверное, его строил кто-то из учеников бабушки Кати, то вот жилой дом, целиком выстроенный из мрамора, ее, мягко говоря, поразил. В этот городок, еще даже не получивший собственного имени, Света попала вместе с мужем, Лембитом Косоруковым. А Лембит сюда был направлен как большой специалист по добыче угля. Ну не то чтобы уж очень большой, просто он год назад закончил горный институт и что-то понимать в добыче столь полезного продукта должен был. А Свете мама сказала, что уж кому-кому, а дочери председателя Газплана перебирать работой вообще неприлично. Что, впрочем, не помешало маме одной только теплой одежды приготовить 6 больших чемоданов. Зачем нужно столько теплой одежды, Света поняла еще в аэропорту Новосибирска. Несмотря на то, что на дворе было лишь начало сентября, ветер пронизывал молодую женщину буквально до костей. В Новосибирск они прилетели из Тюмени на большом, но очень неспешном филине, а оттуда за полчаса долетели на шестиместном «Соколе». Вот только авиация не позволяла пока с собой багаж таскать, так что пока у Косоруковых из своего лишь одежда имелась, а все остальное было казенным. И больше всего Свету расстраивало не это, а невозможность купить недостающие. Пока что все недостающие можно было приобрести разве что в Омске, но вот доставка оттуда этого нужного занимала, в лучшем случае, месяца два. Но именно сейчас на лучшие и рассчитывать не приходилось, так как пассажирские корабли, которых и было пока всего лишь два, навигацию уже закончили, а на грузовые баржи рассчитывать было бы несколько легкомысленно. Впрочем, пока и так в новенькой квартире все самое необходимое уже было. Кровать, два стола, четыре табуретки, даже шкаф платяной имелся и кухня была полностью обставлена. Ну а на то, что вся мебель была по-простому сколочена из досок, можно внимания и не обращать, тем более все так жили. Еще Света боялась, что в квартире, в соответствии с погодой, будет холодно, однако опасения ее не оправдались. Лембит пояснил, шахту в соседнем поселке уже запустили, местная электростанция на все дома и тепло дает, а так как кроме нас в доме еще 3 семьи живут, батареи уже вторую неделю горячие. А если шахта уже выстроена и работает, то зачем тебя-то сюда направили? Твоя мама сказала, что здесь чуть ли не единственное месторождение антрацита на сотни километров вокруг, причем очень богатое, так что нужно уже не шахту, а карьер обустраивать. Шахта – это временно, пока я карьер не выстрою. И когда мне стоит ждать этого славного события, я не просто так спрашиваю, что-то мне подсказывает, что в апреле нас станет больше, а тут не то что роддома, даже больнички нет, а самолетом рожать куда-то лететь. Не волнуйся, до Нового года сюда железную дорогу уже протянут, так что самолет да и вообще, ты же видела тот трехэтажный дом, мимо которого мы сюда добирались с аэродрома. Дворец с колоннами, да, это как раз больница и будет, причем позади нее, просто с улицы не видно, и отдельный родильный корпус строится, уже построен. Там уже отделка идет. А почему здесь все дома как дворцы из мрамора ставят? А это местная специфика, хотя и очень временная. Мраморный карьер где-то в километре за городом, километрах в 5 цементный завод, где и глину, и известняк копают. Но даже песок для раствора пока с реки в грузовиках таскают, вот и выходит, что здесь дома строить больше не из чего. То есть пока железную дорогу не пустит. Зато открою тебе тайну, которую мне летчики в Новосибирске поведали. В местном аэропорту ресторан, лучший к востоку от Озерска, и было бы совершенно неправильным не отметить там то, что ты мне сейчас сказала. За неделю до Нового года Катя заехала к отцу на завод. Нашла его в совершенно пустом цехе, где он стоял, что-то тихонько напевая и оглядывая стены. Увидев входящую в цех дочь, Володя рассмеялся. Часа не прошло, как цех освободили, а ты уже пришла с новыми идеями. Да нет, я домой тебе звонила, а мама Катя сказала, что ты сегодня сильно задержишься. Поэтому и заехала, сказать, что бабушка Лиза на Новый год всех к себе в школу ждет, и это не обсуждается. А, кстати, что тут было-то? Да завод по выпуску типографского оборудования, сегодня как раз закончили отгрузку станков в Звенигород. Не поняла, ты же давно подготовил смоленский завод, там офсетные машины уже года 3 как делаются. А камеры подготовки офсетных пластин, а фотооборудование всякое, я как раз сегодня с нашими химиками и оптиками это дело отмечать собрался. Кстати, раз уж ты здесь, и тебя приглашаю, зайди хоть ненадолго, Поздравь народ, мы в ресторане на первом этаже соберемся, так что хоть 5 минут выкрой под это дело. Под такое дело выкрою, ведь ты же этот завод года на полтора раньше плана подготовил, на год примерно, но все равно ребята буквально подвиг совершили, в особенности химики. А раз подвиг, то и ты тут не стой, а напиши мне список тех, кого за подвиг наградить надо. А то ты, как я гляжу, забыл завет Михалыча, что с наградами за трудовые подвиги мы тормозить не имеем права. Не забыл. Пойдем, зайдем на минутку в мой кабинет, я все эти списки уже подготовил, только в Госплан отослать еще не успел. Сегодня утром подготовил. Там человек 6 на знак почета и 2 на трудовое красное знамя. А памятную медаль для всех причастных уже мои рабочие штампуют, как раз в ресторане и вручим. Хорошо, тогда я и ордена захвачу. И еще, раз уж речь зашла, как думаешь, если передовикам производства вместе с орденами еще и автомобиль подарить? У нас избыток автомобилей нет, но тем ценнее будет подарок. К тому же так вышло, что вот прямо сейчас у меня есть с десяток лишних легковушек. Из Ельца с автозавода первые 10 штук прислали. Там же только моторный завод, или я настолько отстал от жизни? Саша туда передал производство жигулевского мотора, а остальное – самостоятельность местных инженеров и рабочих. Автомобильный цех пока небольшой, они сообщают, что к весне в сутки будет как раз десяток машин и делаться, но они, мне кажется, всяко лишними не будут. Заинтриговало. Машины можно глянуть, что-то вроде Октавии Михайловича по внешнему виду, то есть снаружи попроще, а внутри побогаче. Там же второй по величине кожевенный завод, а все, что не из кожи, они вырезали на демонстрационных машинах из махагони и самшита, инкрустированных перламутром и обрамленных серебром. Ну, сам увидишь, кстати, с машинами они прислали список нужного, чтобы выпуск увеличить до 50 автомобилей в сутки, а у тебя, гляжу, экспериментальный цех освободился. Посмотришь, вот ведь зануду воспитал. Ладно, гляну, но до Нового года ничего делать не буду. В смысле, с елецкими хотелками. Глава 11. На 50-ю годовщину в школе собрались все, кто очутился там полвека назад. Вот только уже 18 из них собрались в парке Мнемозины. Последней там обосновалась Валя Ветчинкина, ранней весной 284 года. Как сказала на ее похоронах женя Сорокина, успев увидеть осуществленную мечту всей жизни. Ну раз мы тут собрались по поводу странного нашего юбилея, предлагаю начать с торжественной части и озвучить наши достижения, с нескрываемым ехидством обратилась к собравшимся Лиза. Ну, собственно, с самых важных я и начну. Чай у нас бергамотовый в достатке, кому здоровье позволяет, могут и кофейком побаловаться, опять же какао имеется и для особо желающих шоколад. Что еще из важного-то? Ну если про достижения, то уж лучше я, перебила старую подругу Лера. Полвека назад нас тут было 64 человека, включая Оленьку с Никитой, а сейчас, если мне не наврала Катя первая, нас, и я подчеркиваю, именно нас, уже 7,5 миллионов. Правда, 5,5 из них, это всего лишь дети. Но это значит, что через каких-нибудь 15 лет у нас будет 7 миллионов вполне взрослых людей. А к 75-летнему юбилею, Лера, остановись, мне уже страшно, рассмеялась Катя, ведь 7 миллионов взрослых, это 25 миллионов детишек, а мне и 20 внуков за глаза. Мне не страшно, у меня внуков уже больше 30, то есть мне сейчас не страшно, а вот когда они приедут в гости на летние каникулы. Вов, а ты чего молчишь, у тебя-то внуков уже больше 60, так, ну не мне с Лерой тягаться, у нее правнуков больше, чем у меня. А если интересно, то я перед нашей встречей специально подсчитал, детей у нас чуть больше 250, внуков чуть меньше 1500, правнуков они только начинаются, да и вообще это не важно. Важно то, что наши дети и внуки успели сделать, а сделать они успели реально дофига. Не сами, конечно, а как раз с помощью десятков и сотен тысяч тех детей, кто выучился в наших школах. Да, натворили они изрядно, усмехнулась Лиза. Кстати, хотела спросить, да случая не было, ты спутник с экватора 12 апреля специально запустил или так случайно вышло? Не случайно, то есть запустился-то он именно случайно, по прикидкам вероятность того, что получится, была процентов 20, не больше. Но дату я лично назначил, и больше скажу, если бы не получилось, следующий бы мы запускали через год. Наверное, это ты правильно сделал, мы вообще, мне кажется, все правильно делали. Зато теперь мы все можем быть спокойны и за детей, и за внуков, и за прапраправнуков, независимо от того, где они теперь живут. Ты уверена, ведь пока это мы всем управляли, то есть старались управлять в меру своего понимания жизни. А знаем ли мы, какое у них это самое понимание? Не наворочают ли они дел, ведь они-то нашу историю не знают? Тихо спросила Лера. Я тебе такую историю расскажу, в разговор вмешалась Брун. Когда в молодости я в Канаду на охоту с отцом ездила, увидела в одном городишке тамошних лесорубов забавное соревнование по переноске бревна. Сначала по два мужика бревно на сотню ярдов несут, и бревно они несут неторопливо. Мужики силы экономят, и для них главное – бревно не уронить. На следующем этапе эстафеты эти же бревна несут по четыре женщины. Им тоже нелегко, но они несут его заметно быстрее, потому что для них главное эту тяжесть с плеч сбросить. А на последнем этапе бревно подхватывают детишки, с десяток или чуть больше, и вот детишки с бревном бегут. Им плевать на то, что бревно тяжелое, для них главное – прибежать первыми. У детей уже цели другие, но бревно короткое, а детей много, и, чтобы победить, нужно бежать в ногу. А дети-то разные, у кого шаг шире, у кого меньше, так что побеждают как раз та команда, в которой длинноногие дети думают о возможностях своих коротконогих партнеров и грамотно под них подстраиваются. И в том соревновании, которое я застала, победила команда, в которой ребята самого мелкого посадили на бревно верхом. Да, им было тяжелее, чем всем остальным, но они продумали тактику, взвесили свои силы и возможности, и победили. Потому что они оказались не самые сильные, а самые умные. А мы все как раз успели сделать главное. Научили наших детей и внуков думать. Цели на два поколения вперед тоже расписали. А уж дальше они сами все, что нужно, сделают, добавил Вова, и сделают правильно. Причем так правильно сделают, что нам и не снилось, снова улыбнулась Лиза. Вов, вот ты мне объясни, а то я, баба необразованная, понять не могу. Валя запустила реактор на 200 мегаватт, а электростанция там электричество выдает 210. Это что за чудо такое? Никакого чуда, просто в Челябинске уголь совсем паршивый, для металлургии не годится. Ну ты мне прям все объяснил. Там газовый завод выстроили, до Озерска трубопровод проложили, и пар из атомного котла, который холодный, ну, относительно холодные турбины крутить плохо умеет, дополнительно перегревают уже в газовых котлах. Атомный котел берет на себя очень энергоемкое парообразование, на подогрев пара в 2,5 раза энергии тратится меньше, чем на получение пара для тепловой станции, и чистый КПД электростанции вырастает почти вдвое по сравнению с двумя отдельными станциями. Там еще на отопление всего города тепла хватает. Вот теперь поняла, а почему нужно газ из угля делать? Разве угольный котел не выгоднее? А газовый завод вообще не для этого строился, и трубу в другую сторону сначала тянуть хотели. Там же магнитка недалеко, а раз с хорошим углем проблемы, то решили на заводе заняться прямым восстановлением железа. Первую печь уже летом запустят, хотя там тогда снова электричества хватать не будет, железо-то в электропечах переплавлять надо. На одну печь электричества хватит, ответила ему старшая дочь, а осенью будут уже второй реактор запускать. Ну, теперь я наглядно представила себе, что мы тут натворили, подвела итог техническим разговорам Лиза. Приняли страну даже не с сахой, а с палкой-ковырялкой, а оставляем со спутниками и ядерными реакторами. С палкой-копалкой, уточнила Лера. А если взять Рим? Рим мы брать не будем, нарочито сурово возразил Коля. Пусть Рим наши внуки берут. Ну, если он им зачем-то понадобится. Мне и Византия с Афинами хватило. Кстати, тетя Лера, а зачем ты купила Византии? Мне там вид из окна понравился. Решила, что если захочу на пенсии пожить у моря, то место там самое подходящее будет. Коля оглядел молодежь, слушающую старших, вытянув шеи, и понимающе кивнул. Я так и подумал. Просто чтобы тамошние греки не особо мешали твоему отдыху, мне пришлось приличный гарнизон там размещать. Кстати, был в начале весны в Афинах. Там закончили реставрацию статуи покровительницы города. Должен отметить, что греки вообще молодцы, ну, которые скульпторы. Тетя Ника там всего-то 3 дня была, а они свою Нику переделали, и теперь Афина держит копию тети Ники. Только там тетя Ника с крыльями. И они еще, прочувствовав наши обычаи, грудь ей прикрыли. Коля рассмеялся, причем в бронелифчик ее одели. И там еще Трофим наш отметился. А ему-то что там понадобилось? Или он мраморные статуи на керамику свою поменял? Нет, он не сам, помощников своих послал, которые статую Мнемозины собирали. Теперь Афина Парфенос тоже на титановом каркасе собрана, на века. Спустя неделю Лера зашла к старой подруге и натолкнулась на сидящую на веранде Катю Первую, которая, сидя в подвесном кресле, что-то яростно писала в большой тетрадке. Писала и зачеркивала, а потом снова принималась яростно строчить. Интересно, а что это председатель Газплана делает так далеко от Москвы? Настю свою к Кире на консультацию привезла. А если тебе интересно, чем я именно сейчас занимаюсь, то решаю демографические задачи, пока дочь в клинике обследуется. А что? Да так, а в Москве акушеры уже закончились, теперь и ты начинаешь. Сами все у бабули Марины рожали, из моего поколения не у Киры рожали только Эльза, когда она побоялась в сезон штормов через океан плыть, и тетина Дина Светка, но, так как она главврач Рязанского роддома, ей просто неприлично не у себя рожать. Наши дети уже, кто Европу еще не покинул, все или у Киры рожают, или у Светки в Рязани. И ведь не потому, что в Москве, Орле или Воронеже врачи хуже, а потому что традиция. А ты меня в окно увидела и специально зашла спросить? Я тебя и не видела, пока не вошла. Вообще-то Лиза меня на чай пригласила, а если ты немного прервешься и к нам присоединишься, а что там с демографией? Да ничего особо интересного. Разве что, выходит, у нас естественный прирост населения сейчас составляет 2,5% в год. Это много или мало? Это дофига. Если к нам никто больше присоединяться не будет, то через 12 лет нас будет уже 10 миллионов, а через 35 – 15. Но так как в ближайшие 2-3 года Кодр присоединит всю Восточную Европу от своей дороги и до Балтики, то 10 миллионов у нас получится уже через 4 года. И какой из этого вывод? Вывод простой. Нам нужно наращивать число учителей и медиков со скоростью больше 5% в год. Примерно 5 лет наращивать так, а потом темпы сбросить сразу вдвое. То есть полная фигня выходит. Прямо сейчас нам нужно открыть десяток фельдшерских училищ и минимум 2 мединститута, а когда они подготовят первых выпускников, их уже закрывать пора будет. Давай угадаю. А после того, как все эти училища и институты закроются, лет через 10 их снова в панике придется открывать. Так, тетя Лера, а может у тебя есть идея получше? У меня идей всегда море, и если в них нырять, то есть риск захлебнуться. А это срочная добавка из-за германцев и славян возникает? Ну вообще-то да. Тогда распланируй рост выпуска медиков и учителей так, чтобы потребности закрыть лет, скажем, через 10, не раньше. Сколько там этих славян с германцами намечается? 1,2 миллиона? Поменьше, где-то 1,6–1,7 миллиона. Насколько я помню, как Лиза считала, примерно четверть окажутся детьми обучабельного возраста. Ну да. Причем дети эти все пойдут строго в школу начальную независимо от возраста. И для этого в плохом варианте нужно будет 10 тысяч учителей, а в хорошем 20. В нормальные младшие классы пойдет лишь порядка сотни тысяч детишек, и вот для них-то потребуются учителя профессиональные, но это 1000 за 3 года. Думаю, и нынешние педучилища столько сверх плана подготовить смогут. А остальные дети, ну, кто постарше, а их только языку и грамоте обучить получится. Ну, большинство из них, а для этого можно хоть армию мобилизовать, все равно Коля туда гвардию направит, так почему бы солдатикам не заняться со скуки просветительской деятельностью? Солдат вряд ли, их немного, а вот строителей дадим им мамины методички, быстренько повторим с ними букварь. Но что с медициной? Тут даже солдат подрядить не получится, а с медициной пока будет похуже. То есть у славян с германцами похуже, но мы же не обещаем им сразу райскую жизнь. Лично я вообще считаю, что твои социальные блага не очень-то на пользу идут новым гражданам. Почему? Потому что это селюки, причем, я бы сказала, селюки эталонные, и твои соцблага лишают их стимулов всерьез заниматься работой. Вот мы теперь каждого ребенка, начиная с 4-го, кормим за счет государства. И посмотри, что теперь на Кавказе делается. С рождением этого 4-го взрослые перестают работать. Зачем им работать, если можно прокормиться бесплатно? Но ведь едой для одного ребенка всем не пропитаться. Они ей не питаются, их огороды кормят. А ты же госдотацию деньгами выдаешь, не подумав, что детям с этой дотацией ни копейки не перепадает. Дети у них в рванье ходят, а на эти деньги взрослые себя красиво одевают. А ведь с 7-го ребенка ты придумала детей одевать, обувать, но там родители умудряются даже выданную вещами помощь продать и деньги на себя потратить. Есть предложение, я давно говорила, что детей нужно кормить только и исключительно в школах. С аланами же это великолепно сработало. Так почему на собственный положительный опыт нужно положить? Наоборот, нужно его расширить и углубить. Например, матерей с младенцами тоже кормить в специально устроенных яслях. Ну, это я именно в качестве примера предлагаю. Сама подумай и поручи своим плановикам детали всякие продумать. А еще, пока Саша Гаврюшина жива, возьми у нее несколько уроков по социологии, карты социологические составь по всем племенам. А вот это, действительно очень дельный совет. Спасибо, тетя Лера. Ладно, пошли чаю попьем. Оля, подошедшая в дом матери где-то в середине разговора Леры с Катей, за чаем не удержалась. Лера, я вот уже который год слышу от Иры от других. Селюки, селюки, но что за селюки такие и чем они от обычных людей отличаются, не объясняют и за пояснениями почему-то все к тебе отсылают. А у меня в школе детишки и из городов наших, и из деревень, и я вообще не замечаю, чтобы они друг от друга хоть в чем-то отличаются. Конечно, не замечаешь, ведь у тебя в школе дети-то почти все местные. То есть дети и внуки тех, кто к нам присоединился в самом начале. То есть их мы уже перевоспитали? Нет. Сейчас попробую объяснить. Селюки – это обычные крестьяне, которые выращивают еду на своих полях и огородах. Нам очень сильно повезло в том, что местное население там, куда мы попали, сельским хозяйством практически не занимались, рассматривая всякие огороды в лучшем случае как мелкую прибавку к своим скудным рационам. И у нас они изначально стали не селюками, а сельскохозяйственными рабочими, получающими за свой труд заранее оговоренную и, что весьма немаловажно, внятно обоснованную и понятную всем плату. Причем за труд не только сельскохозяйственный, а потому работой заняты они были практически весь год. То есть разница в том, что у нас крестьяне сразу стали не крестьянами. Слова, термины, определения. Зайду с другого конца. Крестьянин, выращивающий какой-то урожай, не только для своего прокорма работает, ну, в нормальных условиях, а не в нашем римском климатическом оптимуме, примерно месяц, максимум два в году. А хорошо жить он хочет весь год, и потому цену на свою продукцию ломит изначально завышенную. Не крестьяне, просто потому что еды на рынке мало, эту цену платит, хотя, по справедливости, селюк рафинированный обычно и свою семью прокормить не в состоянии, причем даже в этом самом климатическом оптимуме. Ты все же учитывай, что мы тут такие со своими элитными семенами картину существенно подправили. По сути, селюк собирает, как говорил Адам Смит, земельную ренту, или, в переводе на общечеловеческий, занимается узаконенным грабежом. И пока ситуация оставалась прежней, желающих быть ограбленными немного было, поэтому-то и образовался феодализм. Почему это поэтому? Селюк, как я уже сказала, малопроизводителен, и хочет за свой убогий труд слишком много, и именно поэтому над грабителями-селюками поднялась власть более сильных грабителей, состоящая из, если грубо на ситуацию смотреть, военной верхушки, которая часть награбленного у селюков передавала тем, кто их жизнь делал более комфортной, ремесленникам всяким, что неплохо, и купцам опять же, тоже паразитам, но обеспечивающим феодальную элиту товарами иноземными, которые местные ремесленники сделать не могли. В общем, понятно. Потом купечество возмужало, заматерело, и постепенно взрастило еще более высокую ступень грабителей, финансовую. А когда ремесленники обеспечили, среди всего прочего, и более высокую производительность труда уже сельского, селюки, в принципе не способные работать лучше, начали скатываться в никому не нужные отбросы общества. Проблема была в том, в нашей прежней истории проблема, что селюков было слишком много. В России их было слишком много, и они последовательно развалили сначала Российскую империю, а потом и Советский Союз. Но ты же историю нормальную учила, не могла не обратить внимания. В тех частях СССР, где селюки преобладали, произошла полная и безвозвратная деградация. А в четырех республиках, где селюков практически не было, даже после невероятного разграбления промышленности, да и сельского хозяйства тоже, как только власти обеспечили минимальную стабильность экономических условий, все быстренько вернулось на прежний советский уровень и весьма быстро опять экономика пошла в гору. А уточнить можно? Конечно. В России селюков практически не было, в Белоруссии, в Казахстане и Азербайджане. А все прочие независимые республики очень быстро скатились в сраное говно. Просто потому, что и у большей части народа, и у тамошней, извини за матерщину, Элиты психологию селюковскую еще не изжили. Я не про это, а про то, что Россию селюки развалили. А понятно, ты сама смотри. В Российской империи селюков было 110 миллионов, нет, чуть раньше смотреть надо. Александр II отменил крепостное право и передал часть земли крестьянам в собственность. Крестьянин селюк по природе глуп и ленив, то есть не по природе, точнее все люди по природе ленивы. Но когда таких, вдобавок совершенно необразованных мужиков барин пинать прекратил, то из них получился как раз эталонный селюк. Даже себя прокормить не в состоянии, а жить хочет как барин. Почему это не в состоянии? Я читала, что Россия зерном всю Европу обеспечивала. Ну далеко не всю Европу, но главное, экспорт зерна обеспечивали как раз не селюки. Все, то есть вообще все зерно для экспорта давали крупные помещичьи хозяйства, и они же, кстати, обеспечивали столько же зерна для внутренних потребностей, в том числе и для того, чтобы селюков хоть как-то прокормить. Я всех цифр, конечно же, не помню, но так, навскидку. Саратовская губерния где-то годах в 80-х 19 века вывозила в среднем порядка 17 миллионов пудов зерна, а ввозила уже больше 22 миллионов. А зачем тогда вывозили, если ввозить еще больше потребовалось? Вывозили зерно помещики и крупные кулаки, и вывозили они, причем как раз на экспорт, дорогую пшеницу твердых сортов, а ввозили ненужную в закордонье рожь, дешевое просо, гречку туже, то есть весом побольше, ценой подешевле, и ввозили, чтобы те же селюки с голоду не передохли. Я где-то читала, что крестьянам земли не хватало для прокорма, и поэтому до 40% земли просто не засевалось. Да, крестьяне-селюки просто физиологически были не в состоянии даже имеющуюся у них землю обработать, поэтому и голодали, но все равно считали, что их грабят и урожай за копейки скупают. При том, что помещики-экспортеры зерно продавали еще дешевле и наживали на этом миллионы, но это ненужные детали. Вот эти селюки, как только ситуация сложилась, то есть у них оказалось в руках оружие, с радостью власть-то и скинули. Но ведь после революции-то они лучше жить стали. Если ты обратишь внимание, то увидишь. Следующие 10 лет после революции в исторической, да и в популярной литературе попросту исчезли. Не было их, этих 10 лет полного развала всего, что только можно было развалить. Дедушка Ленин попытался крестьян в пролетариев перековать, совхозы организовал, и что, селюки умудрились все эти совхозы за год разграбить. Они и все процветающие хозяйства, помещичи, кстати, меньше чем за год развалили. То есть помещики, это лучше? Нет. То есть с точки зрения производительности хозяйства, конечно, лучше. Но в той же Британии, когда там настоящий капитализм создавали, всех селюков попросту вынесли даже не на обочину, а в сточную канаву цивилизации. Население страны, в которой всех таких селюков попросту с земли выкинули, сократилось чуть ли не вдвое, просто потому, что развитому промышленному государству селюки не просто не нужны, а вредны, а бритты сантиментами не страдали. А ведь если в России, в империи, селюков было 90%, то почему в СССР в России их не стало? Я вроде не помню, чтобы население так сильно сокращалось. Несколько причин, а главное, при Сталине селюкам стали платить ровно столько, сколько они на самом деле зарабатывали. Селюк, он и себя прокормить не в состоянии, а вот крестьянин с трактором. Были организованы, как и у нас, кстати, государственные МТС, и крестьяне полностью оплачивали их услуги. Своей продукцией оплачивали, а оставшиеся после этого могли государству уже за деньги продать, причем по фиксированной и заранее объявленной цене, или между собой поделить. У крестьян появился стимул работать хорошо. Вроде при Сталине крестьяне бедствовали, и колхозов-миллионеров было больше, чем в позднем СССР. Важно не это, а то, что крестьянин понял. Его личный доход полностью определяется результатом его же личного труда. Хорошо потрудился, хорошо получил. Вот, в войну многие крестьяне на свои деньги кто танк, кто самолет для армии покупал, и никто не удивлялся, откуда у мужика такие деньги. А вот когда Сталина не стало и у власти оказался селюк, ты ведь наверняка читала, что хлеб в СССР стоил дешевле зерна, нужного, чтобы этот хлеб испечь. Ну да, это потому, что продукты государством дотировались. Нет, это потому, что селюкам стали сильно переплачивать за их труд, давая за то же зерно денег больше, чем оно на самом деле стоит, а деньги эти отбирались у рабочих промышленных предприятий, потому что больше ни у кого было их отбирать. Крестьяне начали жреть, наглеть на уборку урожая в деревне стали пригонять бесплатную, по сути, рабочую силу. Рабочих с заводов, школьников, студентов. Но она была для селюков бесплатной, а государству это в копеечку влетало немалую. И в конечном итоге государство просто обанкротилось, причем оставив этих самых рабочих без еды и прочих благ. Понятно, когда такое государство стало разваливаться, никто его защищать просто не пошел. А почему же в четырех республиках селюков-то не стало? В России, да и в Белоруссии тоже сталинский режим, поставив с помощью тех же МТС селюков в отведенное им стойло, но и показав, что достаток обеспечивается личным трудом, селюковскую психологию переломил. Плюс война большую часть именно селюков вычистила, ведь из них и формировались всякие власовские армии, полицаи, а народный менталитет их просто за людей считать перестал. Не всех получилось вычистить, но большинство. В Казахстане сельское хозяйство изначально строилось как рабочее, там совхозы строились, а не колхозы в основном. Ну и Азербайджан, там своя специфика. Глубинных причин не раскрою, потому что сама их не очень понимаю, но там у народа всегда огромным уважением пользовались люди образованные, и у военных был огромный авторитет. В их менталитете рабочий, даже простой рабочий у станка, был более уважаем, чем крестьянин, и тот же крестьянин старался и детей своих воспитать как будущих минимум рабочих или солдат, а как максимум, будущих инженеров и офицеров. Ты сама вспомни, хотя нет, ты не застала, но хоть мне поверь, на рынке в какой-нибудь жмеринке торгаш цену заломленную считает окончательно и ни за что не уступит, а в Стамбуле, ну или в Баку, и вдвое, и в четверо скинет, если ты продемонстрируешь ему свое уважение. Не в том смысле, что я тебя вот так сильно уважаю, давай подешевле, а если ты примешь его игру, поторгуешься скиданием шапки об землю, то есть покажешь по сути, что уважаешь его менталитет, его обычаи. Короче, азербайджанский колхозник, не селюк, его задача, не столько заработать, хотя и не без этого, сколько получить от своей работы удовольствие. Впрочем, это все лирика, к тому же в значительной части субъективная. Но я поняла, в смысле, суть явления ухватила. И хорошо, я это все к чему. И на Западе, и на Юге мы сейчас пытаемся ассимилировать общество, в которых уже в той или иной степени частная собственность на землю сформировалась и селюкский менталитет уже появился. Нам все же немного легче, чем тому же Сталину. Его-то богом никто не считал. Нам много легче. Мы-то уже знаем, как сделать правильно. Тоже верно. Но знать и сделать, вещи все же несколько разные. Как говорила бабуля, и не оспоришь. Лера, а ты напиши все это, ну, Сталина не упоминая и прочее все, на бумажке. Напечатаем книжку. Раздадим ее, да хоть тем же вожатым пионерским раздадим, учителям, особенно учителям начальной школы. И люди займутся воспитанием новых поколений детишек с полным пониманием того, что нужно получить в результате. Книжку для пионер-вожатых и отдельный вариант для пионеров. Не самых маленьких, а для средней школы хотя бы. Оля, я хоть и похожа на богиню, но я не она. Ты же такие задачи ставишь, а я и не требую, чтобы ты ее написала уже завтра или через неделю, а вот к следующему учебному году. И как только я всю вашу семейку терплю вот уже полвека. Ладно, я постараюсь. Иру попрошу помощь, чтобы язык читабельным получился, ну и тебя, всю такую умную, тоже. Ладно, там вроде еще торт шоколадный Лиза обещала. Часть 2. Неспешный спорт. Глава 1. Летом 284 года император Эфиопии Билисту заключил несколько удивившую всех окружающих сделку. Подписал с Негусом Аксумского царства Индубисом договор об объединении двух держав. Несколько неравноправный был договор. Аксумское царство было огромной страной, почти в полтора раза больше даже по площади, чем Эфиопия 21 века, с населением по разным оценкам от 2 до 5 миллионов человек, а Эфиопская империя была страной с населением чуть меньше полутора сотен тысяч человек, из которых половина была еще детьми, и площадью в десяток тысяч квадратных километров, даже если учитывать и те территории, которые Бел просто повелел считать эфиопскими. Но у Бела были и уравновешивающие такую разницу аргументы, причем сорго, дающие урожай от 4 до 6 тонн с гектара вместо традиционных сейчас 80 центнеров, было одним из самых слабых. А более сильные аргументы он, скорее всего, изложил лишь самому Индубису при встрече. И Индубису эти аргументы пришлись, судя по всему, по нраву. Через месяц после того, как Негус официально объявил об объединении, армия Эфиопии, а именно такое название получила новая держава, вошла в пустыню, после чего Индубис объявил и об объединении с царством Куш. По этому поводу Лера, во время очередной беседы с Лизой за чашкой чая, сварливо высказалась следующим образом: «Бел, просто молодец, а то развелось тут держав с почти одинаковыми названиями, начинаешь что-то с молодежью обсуждать, и выясняется, что я говорю о Кушитской империи, а они о Кушском царстве. Теперь хоть путаницы не будет. Интересно, сожрет этот как его, Индубис Бела или нет?» Индубис – это греческое произношение, у них же греческий, один из официальных языков, как и в Кушитской империи. Кстати, вот же Саша Македонский наследить везде успел. На самом деле его имя – Индибу, но это не важно, он по-гречески говорит лучше, чем на родной гесском. Бела он не сожрет просто потому, что без Бела его царство ни хрена сделать не может. У Бела мастера легко строгают кораблики на 1000 тонн груза, причем Бел может для этих корабликов у нас моторы покупать, а может и не покупать, если мы продавать не будем. Может и не покупать, но Генрих Эфиопов научил строить очень даже мореходные парусники, а у Индубиса четверть страны за морем расположена, на Аравийском полуострове. Слышала про такую страну Ндрюй? Это где? Это когда? Была такая Народно-демократическая республика Южного Йемена, а сейчас это тоже часть Аксумского царства. Если у Индубиса будет достаточно больших кораблей, то он лет за 10 всю Аравию завоюет. И нафига ему эта пустыня? Слушай, древняя подружка бурной юности моей, сейчас римский климатический оптимум. Но он не только римский, как ты, надеюсь, успела заметить. В Сирии богатые поля и тенистые рощи, пальмира в садах утопает. У нас тоже климат терпимый, а Эфиопское Нагорье сейчас, это не полупустыня с саванной вперемешку, а вполне себе цветущий сад. В танзанийской саванне полгода зеленая трава по 3-4 метра высотой стоит. И Аравийский полуостров не совсем, конечно, райские кущи, но очень даже плодородные земли. По крайней мере на юге там километров на 200 минимум от моря вполне себе неплохо жить можно. Весь Йемен, Оман, половина Саудовской Аравии как минимум, горная половина, я имею в виду, вполне себе пригодные для жизни земли. Воды там примерно как в нашем Нижнем Поволжье в наше будущее время с неба падает. Не круглый год, но месяцы в 6-7 сельское хозяйство может процветать. А чего не процветает? А у них нет нашего сорга, которое и при таком орошении 40 центнеров с гектара, нет арбузов наших с дынями. Если там хотя бы сорга наши посеять, то только на территории Йемена 1 000 000 коровок пасти можно с успехом. А если кукурузу? Поняла. Но когда Бел помрет? Бел, не самый образованный мужик, но хитрый. Он старшего сына своего Алимайху оженил на дочери Негуса, такое было условие объединения. Теперь в очереди на престол Эфиопии этот парень первым в очереди стоит, потому что у Индубиса старшей дочери всего 12, а старшему сыну только 4. Аксумец в жены соплячку отдал. Алимайху у нас закончил энергетический институт, его жена Филике, врач-гинеколог, так что про соплячек он в курсе. И насчет династического брака тоже соображает. Так что лет, скажем, через 5-10, когда Негус случайно помрет от какой-нибудь болячки, будет там очень соображающий император. Он уже соображающий, может быть даже больше, чем нам хотелось. В каком смысле? Ты про урожайность сорга слышала? Ты говорила. Ясно, не слышала. Али как раз следил за посевами в смысле, чтобы каналы были, чтобы крестьяне поля поливать не забывали, и щедро делился семенами сорга с аксумцами. Ну это, наверное, хорошо. А когда аксумцы приходили к нашим эфиопам с претензиями, что урожай хреновый, именно Алимайху велел передать, что на земле, где привечают поклонников ложных богов, урожая не будет, потому что семена эфиопам дали настоящие богини. Он им местного сорга семена просто давал, не нашего кошачьего. И, я давно еще книжку историческую распечатала, там было русскими буквами написано, что эфиопиды, это потомки какого-то еврейского пророка и до принятия христианства были поголовно иудеями. Но оказалось, что иудеи там имелись, но в довольно ограниченных количествах. А теперь их там и вовсе нет. Хреново. Если тебя интересует мое мнение, то не очень-то и хреново. По мне так все аврамические религии изрядно людоедские, а теперь им вроде места на планете и вовсе не осталось. К тому же семитские племена в том же Аксумском царстве никто не притеснял, ну а то, что религия у них не иудейская, так это даже и неплохо. Впрочем, все это лирика. Али тут Кате письмо прислал, просит выучить для него пару сотен квалифицированных металлургов. Ну и помощь со строительством металлургического завода, где, в царстве Куш, между прочим, очень приличные месторождения железной руды водятся. В самом Аксумском царстве тоже водятся, но про них пока местные не в курсе. В общем, помощь просит. Правда, насколько я вычитала, у них с углем практически вообще никак, так что Кате придется тут долго и тщательно все обдумать. Если нет угля, то они там все деревья вырубят, а там и так практически пустыня. Нельзя им металлургические заводы строить, там бурый уголь есть. Немного, но это если в мировом масштабе смотреть. В общем, пусть Катя решает, она уже вполне себе взрослая, а нам-то чего туда соваться, мы-то уже старухи. За 10 лет упорной работы Маркус достиг впечатляющих успехов, то есть не один Маркус, в его институтах работало уже чуть меньше 1000 только инженеров, а на заводах больше 5000 рабочих, и среди них на должностях, более ответственных, чем уборщица, не было ни одного, кто не окончил бы по крайней мере техникума. Техникумов Маркус сразу 3 учредил, ну не совсем даже сразу, он их по одному в год учреждал, но персонал у него подобрался очень квалифицированный, и предприятия Маркуса, в том числе и по этой причине, отъедали более 4% всего бюджета России, так что и продукцию его заводы выдавали качественную. Радиоприемники-скворечники, так как они выпускались в вертикальных деревянных корпусах и с зеленым глазом там, где у обычного скворечника располагалась ледка, а вовсе не потому, что их сотворила Леночка Скворцова, были самым что ни на есть ширпотребом, для промышленного использования заводы делали радиостанции, начиная, или, скорее, заканчивая, мощными 40-киловаттными передатчиками и заканчивая, а, точнее, начиная, карманными УКВ-приемопередатчиками, работающими на пару километров. Еще делались разные электрофоны, новинкой, правда особой популярностью не пользующейся, стали пленочные магнитофоны. А еще два завода Маркуса делали вычислительные машины. На одном заводе делались собственно электронные вычислители, а на другом – всякая электромеханическая периферия. Первая машина, которую сделал Маркус, после 8 лет относительно успешной работы переехала, причем уже навсегда, в исторический музей, где расположилась в зале сразу за трактором Беларуси Ютоном. А теперь заводы делали в год по паре совершенно других машин. Во-первых, они были уже не ламповыми, а транзисторными, а во-вторых, в них уже активно применялись микросхемы. Усилиями его инженеров был налажен серийный выпуск микросхем, в каждом корпусе которых помещалось 16 битов памяти. Не очень-то и дофига, на одной плате размером 15 на 10 сантиметров, вставляемый в стандартный 60-контактный разъем, помещалось аж 128 байтов, и трудозатраты на изготовление такой платы из песка составляли примерно 400 человека-часов, тогда как килобайтный модуль памяти на ферритовых сердечниках делался с трудозатратами втрое меньшими. Но электронная память и электричество при работе потребляло в четверо меньше, на что, откровенно говоря, всем плевать было, и позволяло отрабатывать перспективную технологию, что было действительно очень важно. В лабораториях Института полупроводников уже создавалась микросхема, содержащая 256 байтов. А самым главным достоинством такой памяти было то, что она прекрасно работала на частотах, на которых ферритовая работать уже не могла. Маркус по этому поводу высказал свое мнение Володе на очередной их встрече. «У нас сейчас два затыка. Качество кристаллов и, собственно, разработка схем. Технологически мы в состоянии делать изделия на топологической базе в 10 микрон, но при этом 2/3 готовых кристаллов отправляются в помойку. Даже учитывая, что в тех же модулях памяти изначально делается не 16 бит, а 22, из которых отбираются 16 после предварительной проверки работоспособности. А если без перекоммутаций делать, то в мусор отправляли бы 95%, и это из-за того, что исходные кристаллы хреновые. Ну и отрабатывал бы технологию, а машины делал бы на ферритах. Я не знаю, то ли у нас ферриты хреновые, то ли мы что-то неправильно делаем, но старая память прилично работает на частоте мегагерцев 1,5 максимум, а микросхемы и на 12 мегагерцах работают нормально. Сейчас наша ВМ-2 на 12 мегагерцах честно выдает 1 000 000 коротких операций в секунду, а на машине, которую для инженерно-физического института построили, памяти уже 64 мегабайта килобайта, я хотел сказать, рассмеялся Маркус. Кстати, из обломков былой роскоши я выбрал вполне еще живые кристаллы, так что к Новому году физикам добавлю памяти до 16 уже точно мегабайт, мог бы и 64, но используемая схема адресации не дает подключить больше.